постоянно, постоянно недосып. Да чего же он хорош собою, да чего в себе уверен, это кисукин сын. Я подумала его, увидев, как же бесконечно он достал меня. Почему его я не убила, до сих пор не понимаю, люди ведь он моя. Убежала бы куда-нибудь, да разве помогает перемена мест? Перемалывала 10 раз, но снова понимала, что все-таки он the best. Накрывала меня с головою алая залатанная пелена. Летала с ним, а просыпалась одна. Мимо напьяное падение, и ни слова о дальнейшем. Никакого продолжения, нету поцелуя вещи. Все не просто в наших душах, лето черным перемешан. Болью, боль твою утешить сможет только сможет только.